Как-то я вернулся домой из брокерской фирмы, в которой работаю, и нашел на обеденном столе письмо, а вернее записку от моей жены с сообщением, что она уходит от меня, что ей необходимо некоторое время побыть одной и что со мной свяжется ее психотерапевт. Сидел на стуле у обеденного стола, вновь и вновь перечитывая короткие строчки, не в силах поверить. Помнится, около получаса у меня в голове билась одна единственная мысль. «Я даже не знал, что у тебя есть психотерапевт, Диана». Потом я поднялся, пошел в спальню и огляделся. Ее одежды не было, если не считать подаренного кем-то свитера с поблескивающей поперек груди надписью «Золотая блондинка». А комната выглядела как-то странно, неряшливо, будто ее обыскивали, ища что-то. Я проверил свои вещи, не взяла ли она чего-нибудь. Мои руки казались мне холодными и чужими, словно их накачали транквилизатором. Насколько я мог судить, все, чему следовало там быть, там было. Я ничего иного и не ждал, и тем не менее комната выглядела странно, словно она ее дергала, как иногда в раздражении дергала себя за кончики волос. Я вернулся к обеденному столу, который занимал один конец гостиной. В квартире ведь было всего 4 комнаты. И перечел еще раз 6 адресованных мне фраз. Они остались прежними, но теперь, заглянув в странно взъерошенную спальню, в полупустой шкаф, я был уже на пути к тому, чтобы им поверить. Она была ледяной, эта записка. «Не целую». Ни всего хорошего, ни даже с наилучшими в заключение. Береги себя. Такой была максимальная степень ее теплоты. И сразу под этим она нацарапала свое имя. Психотерапевт. Мои глаза снова и снова возвращались к этому слову. Психотерапевт. Наверное, мне следовало бы радоваться, что это не был адвокат, но радости я не испытывал. «С тобой свяжется Уильям Хамболт, мой психотерапевт». «Свяжись вот с этим, пупсик», — сказал я пустой комнате и прижал ладонь к паху. Но это не прозвучало круто и извительно, как мне хотелось, а лицо, которое я увидел в зеркале напротив, было белым, как бумага. Я прошел на кухню, налил себе апельсинового сока в стакан и уронил его на пол, когда попытался взять со стола. Сок облил нижние ящики, стакан разбился. Я знал, что непременно порежусь, если начну подбирать осколки. У меня тряслись руки, но я начал их подбирать. И порезался в двух местах, неглубоко. Я все думал, это шутка. Потом понял, что нет и нет. Диана не была склонна к шуткам. Но только я же ничего подобного не ждал и ничего не мог понять. Какой психотерапевт? Когда она у него бывала? О чем она говорила? Впрочем, пожалуй, я знал о чем. Обо мне. Вероятно, всякую чушь о том, что я всегда забываю спустить воду, кончив мочиться, как я требую орального секса до надоедливости часто. На какой частоте возникает надоедливость? Я не знал. Как я мало интересуюсь ее работой в издательстве. Еще вопрос. Как она могла обсуждать самые интимные стороны своего брака с человеком по имени Уильям Хамболт? В самый раз для физика из Калифорнийского технологического института или заднескамеечника в Палате лордов. И еще супер вопрос. Почему я не замечал, как что-то назревало? Каким образом я мог нарваться на это, точно Сонни Листон, на знаменитый неуловимый апперкот Кассиуса Клея? По глупости? Из-за отсутствия чуткости? По мере того, как проходили дни, и я перебирал в памяти последние 6-8 месяцев нашего двухлетнего брака, у меня сложилось убеждение, что причина заключалась и в том, и в том. В тот вечер я позвонил ее родителям в Паунд-Ридж и спросил, не у них ли Диана. «Да она здесь, и она не хочет разговаривать с вами», — сказала ее мать. «Больше не звоните». Тишина в трубке у моего уха. 2 дня спустя мне в контору позвонил знаменитый Уильям Хамболт. Удостоверившись, что действительно говорит со Стивеном Дэвисом, он тут же начал называть меня Стивом. Может, вам чуточку трудно в это поверить, однако было именно так. Голос Хамблда был мягким, тихим, интимным, и мне представился кот, мурлыкающий на шелковой подушке. Когда я спросил про Диану, Хамблд ответил, что все идет настолько хорошо, насколько можно было ожидать. А когда я спросил, нельзя ли мне поговорить с ней, он выразил мнение, что это на данном этапе было бы контрпродуктивно. Затем, совсем уж немыслимо, во всяком случае, на мой взгляд, он осведомился карикатурно заботливым тоном, как поживаю я. «Лучше некуда», — ответил я. Я сидел за столом, опустив голову, обхватив лоб левой рукой. Глаза у меня были зажмурены, чтобы не смотреть в ярко-серую глазницу экрана моего компьютера. Я много плакал, и было такое ощущение, что под веки попал песок. «Мистер Хамблд, ведь мистер, а не доктор». «Я предпочитаю мистера, хотя имею степени...» «Мистер Хамблд, если Диана не хочет вернуться домой, если она не хочет разговаривать со мной, так чего же она хочет? Зачем вы звоните?» «Диана хотела бы получить доступ к сейфу», — сказал он вкрадчивым, мурлыкающим голоском. «Вашему общему сейфу». И тут я понял, почему у спальни был такой мятый, взъерошенный вид, и ощутил первые яркие проблески злости. Но, конечно же, она искала ключ к сейфу. Она не интересовалась моей небольшой коллекцией серебряных долларов, чеканившихся до Второй мировой войны, или кольцом с розовым ониксом, которое купила мне к первой годовщине нашей свадьбы. Годовщин этих у нас было всего две. Но в сейфе хранилось бриллиантовое колье, которое я ей подарил, и примерно на 30 тысяч долларов ценных бумаг. Ключ был в нашем летнем домике в Адирондокских горах, вспомнил я. Ненарочно, а по забывчивости я оставил его на книжном шкафу у самой стены среди пыли и мышиного помета. Резкая боль в левой руке. Я посмотрел и увидел, что она стиснута в тугой кулак. Я раскрыл пальцы. В подушечке ладони ногти отпечатали глубокие полумесяцы. «Стив?» — промурлыкал Хамблд. «Стив, вы слушаете?» «Да», — ответил я. «Мне надо сказать вам две вещи. Вы готовы?» «Разумеется», — сказал он все тем же мурлыкающим голоском. И на миг мне представилось, как Уильям Хамблд мчится по пустыне на Харлей Дэвидсоне в окружении своры ангелов ада, а на спине его кожаной куртки «Рожден для комфорта». Снова боль в левой руке. Она вновь непроизвольно стиснулась в кулак, как смыкаются створки устрицы. На этот раз, когда я его разжал, два маленьких полумесяца из четырех кровоточили. «Во-первых, — сказал я, — сейф останется запертым до тех пор, пока какой-нибудь судья по бракоразводным делам не распорядится открыть его в присутствии адвоката Дианы и моего. А тем временем никто его не обчистит, и это точно. Ни я, ни она, — я помолчал, — и не вы». «По-моему, враждебная позиция, которую вы заняли, контрпродуктивна», — сказал он. «И, Стив, если вы подумаете о том, что сейчас наговорили, возможно, вам будет легче понять, почему ваша жена настолько эмоционально сокрушена, настолько...» «Во-вторых», — перебил я его, — «это мы, враждебно настроенные, умеем». «То, что вы называете меня уменьшительным именем, я нахожу оскорбительно фамильярным и бестактным. Попробуйте еще раз по телефону, и я сразу повешу трубку. Попробуйте назвать меня так в лицо, и вы на опыте убедитесь, насколько враждебна моя позиция». «Стив, мистер Дэвис, мне кажется, я повесил трубку». Сделав это, я ощутил что-то вроде удовольствия. В первый раз после того, как нашел на обеденном столе записку, придавленную ее тремя ключами от квартиры. В тот же день я поговорил с приятелем в юридическом отделе, и он порекомендовал мне своего друга, который брал бракоразводные дела. Я не хотел развода, Я был в бешенстве из-за нее, но по-прежнему любил ее и хотел, чтобы она вернулась. Однако мне не нравился Хамболд. Мне не нравилась сама идея его существования. Он действовал мне на нервы. Он и его мурлыкающий голосишко. Мне кажется, я предпочел бы крутого крючкотвора, который позвонил бы и сказал: «Отдайте нам ключ от сейфа до конца рабочего дня, Дэвис, и, может быть, моя клиентка сжалится и решит оставить вам что-нибудь сверх двух пар исподнего и карточки донора. Усекли?» Это я мог бы понять, а вот от Хамблда разило подлой пронырливостью. Специалиста по разводам звали Джон Ринг, и он терпеливо выслушал повесть о моих горестях. Подозреваю, почти все это он уже много раз слышал раньше. «Будь я совершенно уверен, что она хочет развода, по-моему, мне было бы легче», — закончил я. «Так будьте совершенно уверены», — сразу же сказал Ринг. «Хамблд просто ширма, мистер Дэвис, и потенциально сокрушительный свидетель, если дело дойдет до суда. Не сомневаюсь, что сначала ваша жена обратилась к адвокату, и когда адвокат узнал про пропавший ключ от сейфа, он рекомендовал Хамблда. Адвокат не мог бы вам позвонить, это было бы нарушением этики. Предъявите ключ, друг мой, и Хамблд исчезнет со сцены. Можете не сомневаться». Почти все это я пропустил мимо ушей. Мои мысли сосредоточились на его первых словах. «Так вы считаете, она хочет развода?» — сказал я. «Безусловно», — сказал он. «Она хочет развода. Очень хочет. И, покончив с браком, не намерена остаться с пустыми руками». Я договорился с Рингом обсудить все подробнее на следующий день. Домой из конторы я вернулся как мог позднее, некоторое время бродил по квартире, решил пойти в кино, не нашел ни одного фильма, который хотел бы посмотреть. Включил телевизор, не нашел ни одной заинтересовавшей меня программы и опять принялся бродить из комнаты в комнату. В какой-то момент я обнаружил, что стою в спальне у открытого окна в 14 этажах над улицей и швыряю вниз все мои сигареты, даже затхлую пачку Вайсройс, валявшуюся у дальней стенки ящика письменного стола, пачку, которая, возможно, пролежала там 10 лет или дольше, иными словами, с того времени, когда я понятия не имел, что на свете существует такая тварь, как Диана Кислоу. Хотя в течение 20 лет я выкуривал от 20 до 40 сигарет в день, не помню, чтобы у меня внезапно возникло желание покончить с курением. Не помню и никакой внутренней борьбы, ни даже логичной мысли, что, может быть, третий день после ухода вашей жены — не самый оптимальный момент, чтобы бросить курить. Я просто выкинул через окно в темноту нераспечатанный блок, полблока и 2-3 начатые пачки, которые нашел в комнатах. Затем закрыл окно. Мне в голову не пришло, что было бы эффективнее выбросить не курево, а курильщика. Ни разу не пришло. Растянулся на кровати и закрыл глаза. Следующие 10 дней, пока я терпел худшие следствия физического отказа от никотина, были трудными, часто тягостными, но, пожалуй, не настолько скверными, как я ожидал. Меня тянуло закурить десятки, нет, сотни раз. Я этого не сделал. Были минуты, когда мне казалось, что я сойду с ума, если сейчас же не закурю, а встречая на улице курящего прохожего, испытывал почти неодолимое желание завизжать: «Отдай, мудак, она моя!» Но удерживался. Худшие минуты наступали поздно ночью. Мне кажется, но я не уверен, мои мыслительные процессы того времени вспоминаются мне крайне смутно. Будто я решил, что, бросив курить, буду лучше спать. Но ничего подобного. Иногда я лежал без сна до 3 часов утра, сцепив руки под подушкой, глядя в потолок, слыша сирены и погромыхивание тяжелых грузовиков. И я думал о круглосуточном корейском супермаркете почти прямо напротив моего дома. Я думал о белом сиянии флуоресцентных плафонов внутри, таком ярком, что оно приводило на память соприкосновение Кюблер-Росс со смертью. Кюблер-Росс Элизабет, психиатр, автор книги «О смерти и умирании», 1969 год. Видел, как оно выплескивается на тротуар между витринами, которые еще через час два молодых корейца в белых бумажных колпаках начнут заполнять фруктами. Я думал о мужчине постарше за прилавком, тоже корейцы, тоже в бумажном колпаке, о блоках и блоках сигарет на полках у него за спиной, величиной не уступающих скрижалям, с которыми в 10 заповедях Чарльз Хестон спускается с Синая. Я думал о том, как встану, оденусь, пойду туда, куплю пачку сигарет, а может быть и 9 или 10 пачек, и, сидя у окна, буду курить Мальборо одну за другой, а небо на востоке зарозовеет и взойдет солнце. Я этого не сделал, но ночь за ночью в предрассветные часы я засыпал, считая не слонов, а марки сигарет. Уинстон, Уинстон Стоэс, Вирджиния Слимс, Дорал, Мерит, Мерит Стоэс, Кэмэл, Кэмэл Филтерс, Кэмэл Лайтс. Попозже, примерно тогда, когда последние 3-4 месяца нашего брака, правду сказать, начали представляться мне более ясно, у меня сложилось убеждение, что мое решение бросить курить именно тогда, быть может, не было таким скоропалительным, как казалось сперва, и вовсе не безрассудным. Я не отличаюсь блестящим умом, да и особым мужеством тоже, но это решение можно счесть и блестящим, и мужественным. Во всяком случае, это не исключено. Иногда мы становимся выше самих себя. В любом случае, отказ от курения помог мне в первые дни после ухода Дианы сосредоточить мысли на чем-то конкретном. Обеспечил моей тоске словесную форму, которой иначе она была бы лишена. Не знаю, поймете ли вы. Скорее всего, нет. Но не знаю, как выразить это иначе. Прикидываю ли я, что отказ от курения в тот момент мог сыграть свою роль в том, что произошло тогда в кафе «Готэм»? Естественно. Но это меня не трогает. В конце-то концов, никто из нас не способен предсказать финальный результат наших поступков, да и мало кто пытается. Большинство поступает так, как поступает, чтобы продлить удовольствие или на время заглушить боль. И даже когда наши поступки диктуются самыми благородными побуждениями, последнее звено в цепи слишком часто обогрено чьей-то кровью.